День пятый. 31 января, четверг. Вот и четверг. Неделя пошла под уклон. Погода хороша и на душе повеселей. Когда мне хорошо, то кажется, будто вблизи реет дедушкин дух. Даже и после его смерти, напоминавшей просто исчезновение, я ощущал дедушку живым. Ждал ведь, хотя и не уверен, его возврата к одному из моих день рождений, потому, должно быть, столь тягостной была встреча с его могилой. Кажется, мне было лет 10. Тут уж была не светлая грусть, а свинцовая тоска. Кладбищенский еврей распевно читал кадиш, но это не утешало. В ту пору чужая смерть была для меня тенетами, из которых невозможно выпутаться, или именно свинцовой чашей, накрывавшей с головой меня оставшегося, и все вокруг становилось ни милым, ни сладким и ничтожным. Тщетными слова и напрасной сама жизнь — даже солнце в небесах казалось издевкой. Это была первая увиденная мною родная могила, потом туда легла и мама. Наводил ужас влажный кладбищенский глинозем. Дедушкин образ как-то не вязался с убожеством секулярной смерти, но теперь я не мог его представить только лишь на небесах. Дедушка оказался пленен землей. Позже я узнал, что он был приписан к крестьянскому сословию. Уж не знаю, каким образом его отец, борисовский бухгалтер, оказался крестьянином, но дед, говорят, с благоговением относился к земле и крестьянскому труду. Сам не понимаю, чего, вспоминая про деда, так быстро перекинулся мыслью на его смерть, ведь он был основой моей детской жизни. Но теперь мне кажется, что и всегда в его облике сквозила смерть, а не сквозит ли она в любом родном облике? Но тут не гражданское и скудное, с наводившим на меня ужас черно-красным полотнищем и заунывно развязанными звуками оркестра, а та, которая благодатней и надежней жизни. Нет, вспоминая о дедушкиной могиле, я не растравляю свою грусть. С годами я все тверже ощущаю, что в нем для меня слился исток и исход. И сквозь его образ все яснее просвечивает великая осмысленность существования. Ведь истлело то, что сулило надежду, а все связанное с дедушкой для меня живо. Хочу повторить, что на всех изгибах жизни чувствую его упасающую силу, почти божественную неисчерпаемость его любви, которая пусть и мельчайший отблеск любви вечной. Сколько бы я ни блуждал в жизни, я всегда к ней возвращаюсь и когда-нибудь вернусь навек. После той первой тягостной встречи с его могилой я навещал ее много раз, но теперь лишь на миг обращаю взгляд к земле. В моем детстве, выпавшем на эпоху сугубой оптимистичной материальности, дедушка поведал мне о великой тайне, ну, пускай только намекнул на нее, которая беспредельно расширила мой узенький детский мирок. Поведал, скорее не словами, хотя от него я впервые узнал библейские истории о Самсоне и Далиле, о Давиде и Голиафе, но все же не словом, а будто бы самим собой. Вокруг кипела бодрая эпоха осуществлявшихся сказок, вся как на ладони, не предполагавшая сокровенного. Отчего ж мне вечно мерещились тайны? В странностях быта, непривычности людских лиц, необычности пространств. В материализованном мире эти тайны становились всего только недомолвками. Тайна, которую нес дедушка, была светла и бездонна. Он сам был широчайшим объемом, бесконечностью моей жизни. Дедушка был религиозен. Не знаю, непрерывно ли с детства или под старость вернулся к вере отцов. Возможно, и я к тому причастен, ведь мое детство тоже было для него беспредельным объемом и вертикалью. Думаю, дед хотел бы ненавязчиво и деликатно, каким он был весь, внушить мне иудейскую веру. Но он был объективен и справедлив, не отнимая у меня права выбора, предоставленного мне по рождению. Помню осенний день, когда дедушка сводил меня сперва в храм Василия Блаженного, потом в синагогу. Он понимал, конечно, что тут риск, прекраснейший из православных храмов и скромная, а в сравнении с ним даже убогая синагога. Возможно, в этом предполагался урок, который я не усвоил по малолетству. Храм — красивая форма с запустелым мертвым нутром и неказистая, но уютная и намоленная синагога. «Мы с дедушкой ходили в синагог», — сообщил я, вернувшись домой. «Тебе понравилось?» «Не очень». Так я с детским легкомыслием совершил, наверное, важнейший выбор в жизни. Хотя, возможно, он был сделан раньше за меня. Сейчас отвлекусь от дедушки, все же память о нем требует напряжения, и немного скажу про Марфушу, старую отцовскую няньку. Она была очень богомольной, монахиней в миру, соблюдавшей все посты, оттого высохшая, как мощи. Она жила тихо, словно мышка, в отделенном от большой комнаты матерчатой ширмой закутке, и казалась мне невероятно, неприлично старой. Она и правда, когда я родился, была уже сильно немолода, хотя прожила еще долгие годы. Марфуша жила в вечном, торжественном, как мне казалось, полумраке. И лампочка у ее изголовья мне чудилась лампадой. Оттуда, из матерчатого закутка, всегда доносилось тихое бормотание, она читала молитвы. Бабушка гордилась Марфушей, не ее богомольностью, конечно, а самоотреченной преданностью семье. Со смертью Марфуши для моей честолюбивой бабушки словно бы лопнул один из важнейших узлов самоуважения. «Верный дворовый человек», — посмеивался отец, любивший свою старую няньку. Впрочем, при всей тихости и неотмирности Марфуша, как оказалось, имела свое мнение по всем поводам семейной жизни. Я это понял с годами, когда научился отличать ее молитву от осуждающего ворчания. Но чтобы понять причину ее недовольства, надо было слишком уж внимательно прислушиваться к неразборчивому бормотанию, чем я себя, конечно, не утруждал. К богомольности Марфуши в семье относились как к тихому помешательству, впрочем, безвредному и даже заслуживающему некоторого уважения. Только с дедушкой они понимали друг друга. После его смерти она часто ходила на кладбище и подробно рассказывала ему о каждом из семьи, утаивая неприятное и огорчительное. Марфуша нанимала кладбищенского псалмопевца и после еврейской молитвы молилась за дедушку по-христиански. Так вот, моя мама была уверена, что эта незаметная Марфуша потихоньку окрестила меня в младенчестве. Тайну моего крещения Марфуша унесла в могилу, но не косвенное ли доказательство тому мое влечение к христианству? А ведь чем меня мог привлечь бог набожных старушек, мерцавший смутных икон, столь чуждый бодрому времени моего детства? Не вела ли меня Марфушина молитва, а я ведь почти не замечал старуху, относясь к ней как к предмету обихода? Это не в уничижительном смысле. Я уважал добротную старую мебель нашего дома и древние, как мне казалось, бытовые вещицы. Старуха не настаивала на общении и не проявляла своих чувств. Она и вообще мало проявлялась, тем и отличаясь от почти всех членов семьи, и сходствовала с дедушкой. Наверняка она ко мне как-то относилась, возможно, любила, как всех причастных к семье. По крайней мере, живо отзывалась на редкие вспышки моего к ней интереса, случавшиеся в детстве. Помню, как старуха мастерила для меня каких-то деревенских тряпичных куколок или делала вид, что прилежно учится правописанию под моим наставничеством, она умела писать только печатными буквами. Возможно, роль Марфуши в моей жизни больше, чем мне казалось. И вот теперь я с поздним раскаянием отношу ее к родным душам, глядящим на меня с небес. Молись за меня, Марфуша. Я же завершу тобой эту запись, а потом еще скажу о дедушке.